Я так понял, что это довольно распространенная практика у служителей ипподрома. В промежутках между скачками натягивать проволоку между столбами, чтобы всякого рода любители из публики не прыгали через препятствия и не портили березовых брусков. Он помолчал, а затем продолжал. Сэр Кресвелл сказал, что, по мнению некоторых членов Национального комитета конного спорта, с которыми он беседовал, вы просто ошиблись. Если вы и видели проволоку, она, конечно, использовалась кем-нибудь из служителей ипподрома именно в этих целях. — Они расспрашивали этого служителя? — спросил я. Лодж вздохнул. Старший служитель сказал, что не оставлял проволоки на скаковой дорожке, но один из людей, состоящих у него в штате, очень старый, голова у него путанная, так что он не уверен, не оставил ли тот по забывчивости. Мы смотрели друг на друга в мрачном молчании. — Ну, а сами вы что думаете? — спросил я наконец. Лодж сказал. — Я верю, что вы видели проволоку и что майор Дэвидсон был с ее помощью сброшен на землю. Есть один факт, который я лично считаю настолько важным, что он дает мне основание верить вам. Служитель, назвавшийся Томасом Куком, не пришел получать деньги за 2 дня работы. Мой опыт показывает, что у рабочего человека должны быть веские основания, чтобы пренебречь конвертом с получкой. Он желчно улыбнулся. Я могу вам дать еще один факт в доказательство того, что падение майора Дэвидсона не было несчастным случаем, — сказал я. Но тут вы опять должны поверить мне на слово, потому что доказательств у меня нет. — Говорите. Кто-то очень уж постарался подсказать мне, чтобы я не задавал неловких вопросов об этом деле. Я рассказал ему историю с фургоном и добавил, — Ну, как здесь насчет плодов юношеского разгоряченного воображения? — А когда это все случилось? — спросил Лодж. — Примерно час тому назад. — А что вы делали с тех пор, пока не пришли сюда? — Думал, — ответил я, раздавливая окурок сигарет. — О, — сказал Лодж. — А вы подумали о неправдоподобности некоторых деталей в вашей истории? Они не понравятся моему начальнику, если я доложу о них. — Ну так не докладывайте, — сказал я, улыбаясь. — Но я полагаю, что самая вопиющая неправдоподобность — это то, что 5 человек, 1 лошадь, и лошадиный фургон были посланы для того, чтобы передать мне сообщение, которое можно было просто послать по почте. Это определенно указывает на организацию необычайных масштабов, — сказал Лодж с оттенком иронии. — Ну уж не меньше 10 человек, — сказал я. Парочку из них, очень может быть, вы найдете в больнице. Лодж выпрямился на своем стуле. — А что вы имеете в виду? Откуда вы это знаете? — 5 человек, остановивших меня сегодня. Это все шоферы такси. Из Лондона или из Брайтона. Не знаю, откуда именно. 3 дня тому назад я видел их в Пламптоне, когда они зверски дрались с соперниками. — Что? — воскликнул Лодж. Потом он сказал. — Да, я видел об этом статью в газете. — Вы уверены, что они из тех? — Уверен, — сказал я. В Пламптоне сынок тоже был с ножом, но его прижимал к земле грузный такой мужчина, так что у него не было возможности пустить свой нож в ход. Но его лицо я запомнил совершенно точно. Чубчика тоже ни с кем не спутаешь. У него такая характерная челка. И остальные 3 были в той группе в Пламптоне. Я ждал там одного приятеля, чтобы подвести его в своей машине, и у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть этих шоферов после того, как их разняли. У Берта, человека, который водил лошадь, и сейчас синяк под глазом. А тот, что держал мою правую руку, не знаю, как его зовут, у него на лбу кусок лейкопластыря.